Спустя 2 часа после полудня он был не просто запарившимся и раздраженным, но еще и голодным. Он даже думал о том, чтобы вытащить часть рационов, но отказался от этого. Если он не будет нанят сегодня, перспектива, что казалось все более вероятной, то он мог насытиться, вернувшись в трактир. Обычно так и бывает столь мало уходящих команд, наконец раздраженно спросил он у 2 своих соседей. За последние 4 часа мы не видели ни одну уходящую группу. Это слегка необычно, признал продолжающий стоять рядом с местом, где сидел Тайрон, Релу, но не супер не распространено. Временами можно целый день-другой простоять, когда никто не уходит, только чтобы следующим утром половина крепость шла за врата, и мы все время ждем, ждем, если хотим быть нанятыми. Тайрон вздохнул. Как оказалось, в тот день была уходящая команда. Приглушенный взволнованный шепот прокатился по очереди ожидающих мечтателей от ближайших к крепости, и Тайрон оглянулся, чтобы увидеть, как остальные выпрямляются и выставляют на показ лучшие свои качества. Раньше, чем он осознал, Силла вскочила на ноги и приняла более достойную позу, не было видно ни следа безделья ранее. Она посмотрела на него сверху и подмигнула. Настало время показать себя, Лукас, вставай. Он несколько раз моргнул, прежде чем до него дошло, и он поспешил подняться на ноги. Он не знал точно, как встать, так что в итоге сложил свои руки вдоль груди в попытке выглядеть так, будто мог на самом деле знать, что делает. Спустя несколько минут мимо прошли устранители, группа из 5 человек в доспехах, рюкзаки на плечах и оружие отполировано до блеска. Они оглядывались то туда, то сюда на собравшуюся толпу, не утруждаясь ни с кем говорить, и вскоре врата захлопнулись вслед за ними. Силла вздохнула и рухнула обратно на свое место. Даже не взяли никого, грубо. Вероятно, поход долгий, так что взяли свободного устранителя, дабы дополнить команду, высказал наблюдение Релу. Отчего ты так думаешь? Эмблема на рукаве. Не у всех команд есть такая, но у них была. Парень сзади не имел ее, так что, думаю, они, возможно, привлекли его для помощи с грязной работой. Херово для нас, вздохнула Силла. Это была единственная ушедшая в тот день команда, и с наступлением сумерек Тайрон попрощался с 2 его новыми знакомыми и прошел обратно до трактира, где с радостью наполнил живот и обменялся сплетнями с официантками, прежде чем отправился в свою комнату для практики стрел и маны перед тем, как сотворить на себя сон и отключиться. С тем же запалом он проснулся следующим днем и проверил свой статус, с радостью увидев, что сумел поднять заклинание до 3 уровня, неплохо для неклассового навыка лишь за несколько ночных практик. Его скорость увеличивалась вместе с эффективностью. А насколько хорошо он бы себя показал с движущейся целью, тяжело сказать, но по крайней мере магика ощущалась более комфортно, чем прежде. Если немного повезет, она даже будет применима в сражении. И хотя не помчался как прошлым утром, он все равно был там раньше большей части толпы, что означало, что смог заполучить похожее место, что было прошлым днем, и достаточно скоро он с улыбкой и взмахом руки поприветствовал пришедших Релла и Силлу. «Чудная шляпа», — подметил Реллу. «Думаю, я вчера обгорел», — застенчиво признал Тайрон. «Ты необычно бледен для крысы», — ткнула ему в руку Силла. «У тебя аллергия на солнце или что? Просто большую часть времени провел внутри. А еще я немного ночная сова». Они втроем болтали время от времени, пока в течение утра было мало активности по мере сбора толпы. Как раз перед полуднем кое-что наконец произошло, когда команда вышла из крепости. Как и прежде, Тайрон встал и попытался казаться способным, пока крысы вокруг него делали то же самое. Когда устранители показались на виду, он мог ощутить поток волнения справа от него, пока Силла будто бы раздулась на месте, ухмылка расположилась на ее лице, несмотря на усилия по ее сокрытию. Тайрон был сбит с толку, однако его вопросы вскоре получили ответы, когда ведущая команду женщина подошла слегка ближе, заприметив ожидающую девушку. «Силла, бесполезный ты», — мешок покачала своей головой устранительница. «Готова пойти поубивать немного порождений бреши?» «А да», — воскликнула она. «Я даже помогу нести ваше дерьмо, вот насколько я благосклонна». «Чертовски верно, понесешь», — ответила женщина с ноткой смеха в глазах. «Давай же, идем». Наполнившаяся энергичностью Силла схватила рюкзак и практически выпрыгнула на дорогу, дабы присоединиться к группе. У Тайрона не было шанса пожелать ей удачи, прежде чем она убежала дальше по дороге и через врата, ведущие в разрываемые земли. Когда врата с грохотом захлопнулись, он со вздохом снова устроился поудобнее. «Это команда Марион», — сказал ему Релу, Та же группа, с которой она ходила в первый раз. Хорошая группа, хорошая репутация. Надеюсь, она будет в порядке. А я так и не спросил, какого она уровня, осознал Тайрон. Правда ли она достаточно сильна, чтобы сражаться с монстрами? Релу поморщился. Слушай, вроде как грубо спрашивать людей, какого они уровня, и если будешь расспрашивать об этом здесь, то тебе солгут в 9 случаях из 10, попросту нет необходимости информировать своих конкурентов. Что касается сражений с порождениями Бреши, да черта с два, от нас и не ждут сражений с ними. Предложить поддержку, вклиниться, если чрезвычайный случай, конечно, но идти нога в ногу. Обычно устранители позволяют крысам сразиться с парой более слабых существ в качестве части оплаты, помогая им получить немного опыта, развить свои навыки и повысить уровни, что делает их более полезными крысами. Обычно, ну, ты можешь договориться с командами о своей цене, немного. Чем больше наличных хочешь, тем меньше они будут склонны помогать тебе сражаться. Тебе нужно решить, хочешь ты денег или помощи в развитии своего статуса. Разве это не означает, что тебе придется обходиться без оплаты, если хочешь стать устранителем? По сути, да. Ауч. Чем больше узнаю, тем больше думаю, что эта система отстой, отметил он. Другой парень размял плечи и вздохнул. Лукас, здесь нет никого, кто не в отчаянии. Если не можешь пробиться, то тебе лучше пойти куда-то в другое место. Тайрон просто пожал плечами. Думаю, я отлично вписываюсь здесь, Релу. Мне больше некуда пойти. Они вдвоем долгое время больше ничего друг другу не говорили, вместо этого став ждать. Остаток дня прошел по сути в том же духе, как и следующий. Тайрон тяжело воспринимал потраченное впустую время. Чувство поспешности росло внутри него с каждым прошедшим мгновением. Ему нужно было выбраться туда, нужно было стать лучше. Больше одного раза он задумывался ускользнуть наружу города и помчать в разрываемые земли в одиночку, однако в глубине души знал, что скорее всего помрет, если попробует это сделать. Он был слишком слаб, чтобы рисковать, монстры Бреши разорвут его на части. У него даже не было прислужников, чтобы сражаться вместо него, а без них он был еще хуже, чем бесполезным. Нет, он должен был ждать. К счастью, четвертый день оказался более многообещающим, чем те, что были до него. Глава 25. Расколотый мир. Скажи, что ты это несерьезно, Дов. Думаешь, я шучу о подобном? Да во имя сладких дынек Селены, хотел бы я, чтобы это не было правдой, но, к сожалению, местные маршалы запросили мою помощь еще на неделю. Неделю. Вот же ебаные придурки. И что нам делать? Еще дольше рассиживать в крепости на наших задницах? Да это же бред, Рагил. Сидевший на стонавшем под его широкой фигурой стуле лидер команды медленно разминал круговыми движениями виски, пока группа припиралась в их номере. Слишком много проведенного времени, чтобы запылиться под крышей, не пошло группе на пользу, они потеряют хватку, если задержатся еще дольше. Они уже действуют друг другу на нервы, им нужно было развеяться. «Мы выступаем, наконец», — сказал он после того, как остальные затихли. Не на полный поход поднял он руку на упреждение готового издать возмущение Дова. «Проведем четырехдневный патруль, сбросим стресс, заработаем немного денег и вернемся. Ко времени нашего возвращения и пары дней отдыха Дов должен покончить с этой чушью, и мы сможем направиться через брешь». «Звучит неплохо?» «Нет», — фыркнул Арилл. «Но лучше, чем зависать здесь». Моника не казалась убежденной. Она массировала лоб, пока размышляла о доступных им вариантах. «Ну я не знаю, Рагил, при походе лишь втроем у нас будет более чем нехватка рук. У нас даже не будет призванных, дабы помогать тебе. Я в курсе. Захватим по пути крысу другую, дабы уменьшить нагрузку. И я специально сказал, что это патруль. Разве нет? Если ситуация станет напряженной, мы можем убраться оттуда и вернуться в городок. Я не хочу брать необязательные риски». «Ладно», — вздохнула магичка. «Я просто переживаю, вот и все». Дов дулся, его колени были вздернуты до груди, пока он вжимался в стул. «Это пиздец», — жаловался он. «Меня будут таскать по всему городку, дабы щупать каждый кусок лошадиного дерьма с каплей магики в нем, а вы, ребята, отправляетесь охотиться на порождение Бреши. Если я когда-либо найду того, кто исполнил ритуал, то вырежу ему внутренности и съем сердце, как яблочко». «Так бы темный призыватель ли сказал», — пробормотал Орил. «Ой, да пошла ты. Нам жаль», — Дов попыталась успокоить вспыльчивого призывателя Моника. «Мы бы все предпочли, чтобы ты был свободным и способным пойти с нами. кто мог предсказать, что маршалы будут настолько упертыми. Худой мужчина еще больше вжался в свой стул, если это было возможно, напряжение вытекало из него, пока он предавался своему горю. Все становится только хуже и хуже, так как они не могут найти никаких зацепок. Нет никаких следов от кого бы то ни было сотворившего ту глупую хрень. Мы не нашли никого с классом, кто мог бы научиться заклинанию, или обучить ему, или вообще изначально какой-либо мотивации для ритуала. Как если бы кто-то ответственный за это показал маршалам средний палец, а затем провалился под землю. «Не значит ли это, что ты, возможно, скоро будешь свободен?» — с надеждой спросил Рагил. «Раз они никак не продвигаются в своем расследовании. Что касается этого придурка, Лангдона, ненахождение чего-либо лишь укрепляет подозрение в мою сторону, пусть даже он буквально видел мой трижды проклятый статус. И раз он видел то, — сказал Арилу, — он думает, я могу его подделать, на что очевидно способен кто-то с доступом к злой ебучей магике», — сказал Дов, звуча невероятно устало. Рагил поднял бровь. «Никогда не слышал, что возможно подделать ритуал статуса. Ох, это возможно», — сказал ему Дов. «Однако это более чем немного незаконно, и тебе нужно копаться в весьма ужасных классах, дабы быть способным на это. Находя кого-то, умеющего это делать, они обычно бросают их к магистрам. Результат неприятный. И как вышло, что я никогда об этом не слышала», — вслух высказала мысли Арилу. Дов с легкой горечью посмеялся. «Без обид, Арилу, это обычно дела магов. Подобные вещи мы весьма рано узнаем». Наступило долгое молчание, пока каждый из них варился в собственных мыслях, прежде чем Рагил нарушил тишину, хлопнув своими толстыми ладонями. «Ну все», — резко сказал он, — «собирайте вещички. Я хочу через час уже убраться за дверь, никаких оправданий. Кто не уложится в срок, всю дорогу будет ответственным за уборную. Дов, тебе тоже бы не помешало отправиться в бараки и доложить о прибытии. Единственное, что ты можешь делать, дабы очистить свое имя, это продолжать заявляться и доказывать их ошибочность. Если они попытаются насесть на тебя без доказательств, я весь городок обрушу на их проклятые головы». После меня улыбнулся со слишком большим количеством зубов Дов. Команда в краткое время собралась и была готова отправляться, за исключением Дова, что дулся по пути прочь с сопровождением ради его безопасности. В дурном настроении, но с предвкушением выбраться из крепости, Рагил и другие члены группы заполнили бумаги и отправились. Их ждали разрываемые земли. «Ваша команда?» — спросил стражник у врат крепости, пока они приближались. Рагил раздраженно стукнул свое лицо ладонью. «Трэвис, я в сотый раз прохожу здесь со своей командой, тебе правда нужно, дабы я ее называл?» Старик со сморщенным лицом лишь искоса посмотрел на него. «Предписание есть предписание, сам знаешь, вам нужно представиться, дабы я мог выписать вас. Ваша команда, молотобумы, ну это же не трудно, правда? Будь там осторожнее, Рагил, активность была выше обычного». «Да что ты говоришь, Рагил?» — дернув головой, отправил Монику и Арилу вперед. «Раз уж собираешься так зацикливаться на этом, то не стоило вообще давать слово Дову при выборе названия группы», — обругала его Моника. «А я все равно думаю, что Дынька же мы была лучшим выбором», — протянул Арилу. «Мы бы везде выделялись, не наложи ты свое вето. Окажись я частью группы, называющейся Дынька же мы, то просто бы ушел, образовал новую команду и завербовал вас всех в нее», — оставив Дова позади, прорычал Рагил. «А теперь давайте присмотрим крысу и свалим к чертям из городка. Мне нужно кого-нибудь прикончить». В тот момент, как трое устранителей вышли из крепости, их с обеих сторон обступила куча детишек и попрошаек, каждый с вонью отчаяния над ними. Губа Моники изогнулась, пока она оставляла позади немытую толпу. Она, может, и привыкла приходить домой, пахнущая, как дерьмо, однако была менее привыкшей выходить к этому запаху. «Разойдитесь», — прорычал Рагил, пока малость слишком много мечтателей подходила ближе, и они, к счастью, послушались. Технически им не позволялось прирезать людей на улицах, но было и незаконным мешать перемещению устранителей при исполнении их обязанностей, которыми команда молотобумы, заполнив свои бумаги, официально теперь была занята. Рагил продолжал смотреть вперед, не оглядываясь влево или вправо, пока настойчиво проходил в сторону врат, а Арилу витала в облаках, отчего ответственность за нахождение помощи, как обычно, пала на плечи Моники. Она нахмурилась и сдержала эмоции, пока пыталась найти кого-то терпимого для нее в толпе, однако, изучая десятки десятков лиц, не находила никого, кто бы ей понравился. Не было хорошей идеи быть избирательным при найме крысы, однако для нее было бы победой найти кого-то по крайней мере не грязного. И пока они заходили за угол и в поле зрения показывались врата, она все еще никого не нашла, и могла сказать по решительному шагу Рагила, что он не собирался останавливаться. Моника закусила губу, пока оглядывалась влево и вправо, давка выстроившихся у дороги тел и лиц будто бы слилась вместе в одну потную массу немытой плоти. С оканчивающимся временем и раздраженная, она уже собиралась дернуть пальцем и выбрать кого-то наугад, и к черту последствия, если это будет кто-то бесполезный. Раз остальные не собирались помогать, то едва ли могли винить ее. И затем она заприметила лицо. Худощавый, чистый, с уставшими, но умными глазами молодой парень стоял со сложенными перед ним руками с легкой улыбкой на лице. Когда он заметил ее взгляд, то слегка кивнул и попытался выпрямиться чуть больше. Он так отличался от обычной толпы фермеров и смутьянов, что вмиг привлек ее внимание, даже пока она думала, насколько полезным он может быть. Сможет ли он вообще нести свой груз с таким худощавым телом? Она ступила в его сторону. «Как тебя зовут?» – спросила она его напрямую. «М. Лукас. Лукас Элмсфилд. Ты не особо смахиваешь на крысу, Лукас. Сбежавший сынок торговца, я бы предпочла не нанимать того, чья семья наймет идиотов, дабы напасть на мою команду в пустом акте возмездия в случае твоей гибели от порождений бреши». Она могла видеть, что он напрягся при упоминании семьи, тут пролегала какая-то история. «Моя семья вовлечена в М. ремесло», — сказал он, дернув взглядом в сторону крепости, «и они подталкивали меня в данном направлении. Ничего из описываемого вами не произойдет, могу вас уверить». Она наполовину поверила ему, звучал он искренне. «Имеются ли у тебя какие-либо соответствующие навыки или необходимая сила? Мы идем лишь в патруль, однако это будет тяжелая и опасная работа для тебя. Мое телосложение гораздо крепче, чем может показаться. Я изучил здесь в городке навык мясника и имею свой собственный набор ножей для любой работы, исполнение которой вам может понадобиться. Я все еще новичок в этом, однако потратил немного времени в местном магазине, дабы понабраться некоторым хитростям. А еще я крайне привыкший к работе при небольшом количестве сна и провел достаточно времени при походах по дикой природе. Я вас не задержу», — он говорил с абсолютной уверенностью и ясным взором. Она прикипела к этому парню. «Можешь защитить себя?» — спросила она его. Он поднял бровь, и она кивнула в разрешении на его безмолвный вопрос. Он прервался на мгновение, его лицо было маской концентрации, прежде чем он дернул ладонью вперед в сторону дороги. Бесцветный поток энергии вырвался из его руки, прежде чем рассыпался о камни. Моника критично оценила заклинание. Он сотворил его быстро, и снаряд был почти что невидимым, каким и должен был быть. У него имелись некоторые навыки. «Условия?» – спросила она его. Его улыбка была полна облегчения. Ее вопрос был признанием, что его наймут. «Без опыта, лишь оплата», — сказал он. Она подняла бровь. «Трудности с деньгами?» Она была удивлена. «Большинство крыс срезают свою оплату до минимума, дабы потребовать еще большую долю убийств для помощи в повышении уровня их классов. Прямо сейчас деньги мне нужны больше уровней», — пожал он плечами. «Считай, ты нанят». «Идем», — сказала она и обернулась, дабы найти двух ожидающих открытия врат членов ее группы. Слегка застонав, она ускорилась, надеясь, что крыса последует за ней по пятам. «Выглядит худощавым», — сказал Рагил при ее приближении, оглянувшись через ее плечо. «Если хочешь иметь слово в нанимаемой помощи, то тебе стоит открывать рот и участвовать в процессе», — коротко сказала она. «Думаю, у него есть потенциал». Ко времени, как врата открылись, нанятый помощник их нагнал, его рюкзак был крепко подвязан. Моника ободряюще ему кивнула и толкнула его к проему, прежде чем пойти следом. И когда они все оказались на другой стороне, ворота мощно заскрипели, пока с глухим грохотом захлопывались. Они выбрались наружу. Несмотря на все, Тайрон не мог отказать раздувающемуся внутри него пузырю волнения стать еще больше, когда они оставили город позади. Он слышал о брешах всю свою жизнь. Его родители стали знаменитыми за множество побед, что они одержали в местах вроде этих. Его дядя Уарти сделал то же самое, заработав достаточно денег, дабы быть способным купить трактир и осесть с еще кучей оставшихся излишков. Даже более того, это были места, где люди становятся сильными, где они способны отполировать свои навыки и увеличить уровни своих классов, а не прекращающийся поток монстров, изливающихся через бреши. «В первый раз у брешей?» — спросила его женщина, Моника. Тайрон попытался не покраснеть. «Настолько очевидно», — сказал он. Немного рассмеялась она, «не волнуйся, я помню то чувство, когда в первый раз вышла сюда. Сколько бы ты ни знал, этого и близко недостаточно, дабы подготовить тебя». Она потянулась и положила руку ему на плечо. «Не волнуйся, в этом походе мы ходим вдоль края. Это идеальная ситуация для кого-то вроде тебя, шанс сразиться с монстрами, увидеть лично разрываемые земли без необходимости прыгать через разрыв». Позади них раздался смешок. «Не говори мне, что подкатываешь к крысе, Моника». «Господи боже, да ему 18!» — протянула разведчица Рилу. Магичка сузила глаза и медленно убрала руку. «Я пыталась приободрить его. Не все из нас так жаждут увидеть скрытые мотивы в любом жесте. Вы обе, заткнитесь!» — прорычал лидер. Злость была очевидна в его голосе. «Глаза на округу, никаких ошибок, это включает тебя, пацан, за работу!» Должным образом обруганный, Тайрон дернул глазами к окружению, пока они продолжали идти. Час назад они оставили городок позади, и дороги уже не было, ничего не осталось, кроме широкой земляной тропы, вьющейся между деревьями. Это ему напомнило о его отчаянном последнем рывке по лесу перед достижением опушки леса, когда он снова и снова сражался с порождениями бреши, пока его прислужники не пали, защищая его. Два его скелета не были способны противостоять даже против более слабых монстров, и он не таил иллюзий по поводу того, как он себя показал бы против истинного ужаса бреши. Единственная причина, по которой он мог путешествовать по данной области с какой-либо имитацией безопасности, заключалась в его попутчиках. Напряженное молчание наступило между четырьмя фигурами, пока они продолжали следовать по тропе. Каждый из них глядел на деревья с обнаженным оружием, пока Рагил не поднял руку. «Здесь мы сойдем с тропы и сделаем крюк на запад. Арилу, уйди в скрытности, пройди дальше, не более чем на 200 метров. Хорошо, у нас нехватка людей, так что нужно поддерживать плотную формацию». «Поняла». Ко времени, как Тайрон обернулся, разведчица уже пропала, невидимая для его глаз, пока ускользала прочь, пользуясь своими навыками, дабы скользить между деревьями, перемещаясь от тени к тени, дабы прятаться. Со слегка потными ладонями он протянул руку вперед и попытался сосредоточиться на заклинании стрелы маны. Его глаза внимательно брели между деревьями, и он пытался найти любые проблески монстров до того, как те набросятся на него. Рагил увел группу с пути, и вскоре они были глубоко в лесу, не было никаких признаков какого-либо существования истоптанной тропы. Он уверенно шел вперед с палашом в руке, Моника и Тайрон аккуратно ступали вслед за ним. Будто бы от пересечения невидимой линии, Тайрон ощутил прошедшую через него рябь, будто дрожь, отчего он громко ахнул и стал озадаченно оглядываться. Что-то внезапно было не так, он протянул руку вперед, и было чувство, будто она находилась на расстоянии километров, вместо бытия прямо перед его лицом. Когда он отдернул ее назад, потянулись секунды, пока не прошли минуты, прежде чем та снова оказалась рядом с ним. «Что происходит?» – прошептал он. «Это брешь», – тихим голосом ответила Моника. «Граница между мирами здесь тонка. Она может делать странные вещи с твоим восприятием. Сосредоточься». Они продолжали идти дальше, и постепенно он привык к странным ощущениям. Время и расстояние не просто не ощущались, как должны были, они странным образом изгибались или искажались. Пока он силился адаптироваться, деревья вокруг них стали реже, и окружение начало расширяться. Прогнившие бревна, разломанные ветки и огромные выемки в земле стали более распространенными. Тайрон видел валун, разбитый на 1000 вклинившихся в почву осколков, пока они обходили его. Не нужно было быть сыном векового устранителя, дабы осознать, что это были свидетельства сражения между устранителями и монстрами. Его сердце громко застучало в груди, и он делал глубокие вдохи, дабы успокоить его. Теперь он мог понять слова силы, что лишь половина крыс вернутся назад. Несмотря на все его познания, ступив сюда, нельзя было не быть растерянным и перепуганным. «Пацан, иди сюда!» Из медитативных размышлений его вырвал подозвавший Рагил. Лидер команды стоял поверх небольшого холма около широкого дуба, глаза были направлены вперед, пока он взмахом звал Тайрона. Тайрон оглянулся в сторону Моники, а она встретилась с ним глазами и быстро кивнула. Приободрившись, он прошел вперед, его глаза метались из стороны в сторону, пока он высматривал неприятности. «Что такое?» – тихо спросил он. Рагил указал вперед. «Взгляни, пацан, это то, что больше нигде не увидишь. Упивайся видом нашего расколотого мира». Тайрон нахмурился и обернулся, следуя направлению руки устранителя, и ахнул. Он знал об этом, как могло быть иначе. Он читал об этих местах, с восторженным вниманием вслушивался в каждую историю, которую приходилось рассказывать его родителям. И несмотря на это он все равно был шокирован увиденным. За холмом мир был раненым. Деревья становились реже, пока не пропадали, и оставался лишь измученный и треснувший ландшафт, что пульсировал странной энергией, в умопомрачительном проявлении появляющейся и исчезающей из поля зрения. Небеса над головой клубились и закручивались в постоянно заворачивающемся в себя, будто гнездо змей, в шторме. Еще хуже были мимолетные проблески чужеродных режущих глаза пейзажей, покрывающих землю перед ним, и чем дольше смотрел, тем лучше чувствовал формирующуюся головную боль. А еще были монстры. Порождения бреши ползали по земле или боролись внутри своих обреченных миров, пока искали способ перейти на другую сторону. «Как много!» – прошептал Тайрон. Рагил ухмыльнулся. «А это означает, что у нас никогда не закончится работа. Добро пожаловать в разрываемые земли, пацан. Попытайся здесь не умереть». Глава 26. Тот, что остался позади. Рагил взревел, его боевой крик был нечто большим, чем гортанным ревом, сотрясшим листья над головой, пока он в могучем взмахе опускал свой палаш. Монстр завизжал перед ним, гнев и отчаяние зверя ощущались в воздухе. Однако Рагил не колебался, он видел слишком много колеблющихся, у них обычно не было второго шанса. Хруст, меч, больше сотни килограмм закаленной стали, разбил защиту монстра и глубоко вонзился вплоть под ней. С последним хриплым шипением порождение бреши сделало свой последний вздох и рухнуло. Не впечатлившись этим, он отвел назад свой меч и дернул им вперед, вглубь тела существа. Когда тот не отреагировал, он извлек свой меч, удовлетворенный, что монстр действительно умер. Тайрон старался не цыкнуть языком. Он понимал нежелание и позволение для существа разыграть свою смерть и напрыгнуть на тебя из-за спины. Очевидно, что лучше было перестраховаться, чем сожалеть, однако для него было весьма трудно извлечь что-либо ценное из останка, если они были сильно изуродованы. Он приготовил еще одну стрелу и держал ее на изготовке на случай необходимости. Однако, пока водил своими глазами по округе, казалось, что не осталось никого живого для сражения. «Говорите», — рявкнул Рагил. Его напряжение было все еще высоко. «Чисто», — ответила Моника. «Чисто», — отозвалась Арилла из-за деревьев. «Есть раны?» — спросила Моника. «Получила царапину», — ответила продолжающая скрываться Арилла. «Подойди и дай проверить. Ты знаешь, что с этими существами нельзя никак рисковать». «Тогда я на разведку», — кивнул Рагил и обернулся, дабы направиться в лес. 10 минут, а затем снова выходим. Приступай к работе, пацан». Тайрон уже склонялся перед монстром, убитым Рагилом, держа в руке разделочный нож. Оглядывая тело, он не думал, что мог много чего извлечь, кроме ядра. Хитин везде потрескался благодаря весьма грубому стилю сражения Рагила, и он, вероятно, все равно не мог отделить какие-либо пластины за 10 минут. Он со вздохом посмотрел на большие щели между сегментами недалеко от центра массы и начал вырезать. Через 2 минуты он сумел найти круглый драгоценный камень чистого белого цвета размером с виноградинку, что для его чувств светился магикой. Стараясь не прикасаться к нему, он извлек драгоценный камень железным пинцетом, что приобрел для этой цели, и уронил его в мешочек, завязанный на поясе. У него было достаточно времени, дабы разобраться с еще несколькими порождениями бреши, так что он изучил место сражения и выбрал следующего самого крупного монстра. Размер не всегда был равен силе, однако этого было часто достаточно, дабы сделать надежную ставку для наибольшей добычи, когда время ограничено. Пока он работал, Моника сидела с Арилу, изучая неприятную рану на ее руке. «Царапина», — предположил он. Он наблюдал краем глаза, как магичка повозилась в своем рюкзаке, вытащив иглу, нитки и мазь. «Для заживления потребуется несколько дней», — предупредила она разведчицу, приступая к работе, чистя и дезинфицируя рану. «Тебе нужно быть осторожнее, дабы рана не открылась снова». Арилла поморщилась. «Шрама же не будет, ведь так?» — спросила она. «Нет, я достаточно умелая, дабы позаботиться об этом. Жалко, шрамы сексуальны». Она поймала взгляд Тайрона и непристойно подмигнула. Он попытался не покраснеть, сосредоточившись на своей работе ножом, пока Моника продолжала латать болтливую разведчицу. Она не была способна исполнять чудесное исцеление, как жрец или жрица, моментально излечивая рану с привлечением силы своего божественного покровителя, однако была на удивление эффективной, учитывая, что использовала лишь подкласс. По своей сути каждая команда нуждалась в ком-то подобном, члене группы со способностью заниматься травмами. Обычно это был бы кто-то с исцеляющим основным классом, вроде медика, аптекаря или доктора, с боевыми дополнительными для поддержания их безопасности, или кто-то вроде Моники, имеющих боевой в основном, и выбравшим полезный подкласс, дабы помочь своей команде. Люди, способные привлекать силы четырех, были чрезвычайно редки в кругах устранителей, в чем и заключалась причина отчаянного желания Руфуса заставить Эльзбет отправиться вслед за ним из Фоксбриджа. Тайрон на мгновение замер, вспомнив свою старую любовь. Пока они росли, она всегда была добра к нему, одна из нескольких, кто готов был протянуть руку их сыну, и несмотря на его затворнический образ жизни, он почти что не мог не влюбиться в нее. И затем произошло пробуждение, и все эти детские тревоги ушли на второй план. И все равно он надеялся, что сказал ей достаточно, дабы исцелить ее от любой привязанности к Руфусу. Она заслуживала большего, чем эксплуатация этим ублюдком. И отсутствие ее для помощи ему делали жизнь Руфуса гораздо сложнее, когда он попытается стать устранителем, что также было приятным бонусом. Ядро, над которым он работал, высвободилось с чпок, и Тайрон поместил его в мешочек, прежде чем перейти к следующему монстру. По истечении 10 минут он сумел собрать 5 ядер, а Моника закончила свое зашивание. Арилл слегка провела рукой по обработанной ране, изучая порез. «Не будь беззаботной», — предупредила ее Моника, — «у нас на одного человека меньше, нам нужно быть осторожными, пусть мы даже на окраинах». «Да знаю я», — пробормотала разведчица. Казалось, она хотела сказать что-то еще, однако в этот момент Рагил забрел обратно на поляну. «Выдвигаемся. В округе есть еще стаи, и я не хочу связываться с ними. Нам нужно отступить на пару сотен метров. Как много ядер». Последнее предложение было адресовано Тайрону, даже без взгляда на него. 5. Неплохо. В следующий раз увеличь темп. Идем». Он уже привык к отношению Рагила. Как бы много он не сумел собрать, он получал один и тот же ответ. Группа быстро собралась и выдвинулась. Они быстро проходили по редеющим деревьями, что ограничивали опустошенные истинные разрываемые земли, пока Рагил шел впереди, ведя их вокруг монстров, с которыми, как он думал, они могли сражаться, отмечая бреши, кажущиеся более активными, чем другие, и уводил их подальше. Тайрон узнал, что обычно у этой команды в качестве четвертого члена был призыватель, и без могущественных призванных существ и пользы, который обеспечивал класс, они понятным образом не решались вступать во что-либо опаснее отлова бродячих групп порождений бреши. Для подобных способных бойцов среднего уровня это во многом походило на давку жуков, что, как правило, не стоило их времени, однако он точно мог понять осторожность. Часом позднее они наконец остановились, пока лидер крался обратно, дабы встретиться с ними. «Какие-то проблемы», — прошептала Моника, когда Рагил подошел достаточно близко. Он покачал головой и взмахом погнал их подальше от брешей. Остальные ощутили его осторожность и поползли позади, преодолев несколько сотен метров, пока не почувствовали себя в большей безопасности. «Что такое?» — надавила на него магичка. «Брешь там не кажется особо стабильной». Рагил поморщил лицо и провел рукой по лысой голове, пока смотрел вдаль, будто бы наблюдая за брешью через деревья. «Слишком много порождений бреши, дабы мы могли приблизиться и получше рассмотреть, однако, когда вернемся, нам нужно будет доложить. Ситуация в последнее время слегка хаотична, я не хочу рисковать и получить прорыв». «Да что ты говоришь», — проворчал Арилл. Тайрон соглашался. Прорыв не был ни в чьих интересах. Не только прорвется орда порождений бреши, в этом мире появятся более крупные существа, обычно не способные пройти, что могло быть разрушительно. Это было тем, что призывали исправлять его родителей, и они с радостью это делали, ныряя в бреши и убивая все, что обнаружат, на другой стороне, только вот прямо сейчас они были заняты охотой на него. Другим последствием прорыва было бы дальнейшее уничтожение стены между мирами в этой области, что означало с этого момента появление большего количества более сильных брешей. Без метода стабилизации разрываемых земель, прорыв приблизит всех ко дню, когда порождение бреши пересилит устранителей и сотрут жизнь в этом мире. Пока что подобная вероятность была столь далекой, что никто всерьез об этом не задумывался, однако это все равно была реальность жизни. «Мы продолжим патруль?» — спросила Моника. Рагил кивнул. Да, но нам придется избегать этой стороны. Пройдем назад и переведем направление нашего патруля на восточную сторону. Арилу, как рано. В порядке. Дай мне немного времени и я верну всю мобильность. Она должна избегать полной подвижности в течение 2 дней, перебила Моника, и Арилу бросила на нее раздраженный взгляд. Она делает свою работу, утешил разведчицу Рагилу, поместив крепкую руку на ее плечо. Расслабься и применяй свое лекарство. Раз уж злишься из-за получения раны, то изначально не получай удары. Ошибка с твоей стороны. Да знаю я это, слегка смягчившись, проворчала она. Тайрон знал достаточно хорошо, что его участие здесь не требовалось. Взрослые говорили, он должен был держать свой язык за зубами и слушать, что он и делал, пока не переместил ногу и не ощутил что-то острое под ботинком. Он опустил взгляд и поднял ногу, дабы посмотреть, и несколько долгих секунд глядел, осознавая, что же видел. «Вот дерьмо», — сказал он, неловко отскакивая в сторону, чуть не приземлившись прямиком на свою задницу. «Что такое?» Рагил моментально оказался рядом, глаза метались из стороны в сторону, пока он обнажал свой клинок. «Ох, ничего, ничего, просто не ожидал увидеть, это...» Под ботинком он слегка замялся, пока указывал на место, где прежде стоял. Лидер команды посмотрел вниз на ухмыляющийся череп, выглядывающий из-за земли, и вздохнул, вкладывая свое оружие в ножны. «Ты найдешь еще целую кучу таких, пацан!» И он обернулся к остальным. «На чем мы там?» И пока они продолжали разговор, Тайрон глубоко дышал, успокаивая нервы. Конечно, он был шокирован увидеть пустые глазницы, смотрящие на него, однако еще был удивлен обнаружить то, что искал, буквально под своей ногой, когда они остановились. Не привлекая внимания остальных, продолжающих общаться неподалеку, он потянулся в карман своего рюкзака и извлек простую карту, приобретенную в городке. Спустя некоторое время оценки, он отметил их текущее месторасположение пометкой, прежде чем закатал пергамент и сложил вместе с карандашом. Он может и не сможет вернуться сюда когда-либо в ближайшее время, однако это было одно место, где он мог при необходимости найти останки. Их там наверняка были еще сотни. «Выдвигаемся», — сказал Рагил, снова выпрямившись, пока остальные заканчивали свое обсуждение и начинали пробежку по пути, по которому пришли. Стараясь не отстать, Тайрон поддерживал темп, его глаза внимательно брели по окружению, но еще то и дело он наглядывался на землю. «Должны быть еще», — в опушколесе. Молчание и тишина пролегала на кладбище. Крохотный туман, единственное присутствие, что перемещалось между надгробиями, ласкал стертые надписи и тонкий мох, украшающий их поверхность. При освещении убывающей луны это была мирная сцена и мрачная. «Мои яйца чешутся», — пожаловался Дов. Маршал Лэнгдон подавил вздох и попытался сохранить бдительность. Его партнер, кажется, был решительно настроен удостовериться, дабы подобное было невозможным. «Думаю, это от влаги в воздухе», — сказал маг, — «она пропитывается прямиком через мои штаны. Полагаю, мне нужно достать одежду более хорошего качества. Обычно я не заморачиваюсь, так как обычно я либо батрачу, либо брожу по крепости, в случае последнего обычно не ношу штанов. А ты бы не мог посоветовать портного, а?» Маршал медленно и глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Я в курсе, что вы находите нашу работу недостойной вас, мистер Ливан, однако я предпочту, чтобы вы прекратили говорить. Я пытаюсь сосредоточиться на нашей слежке. Я пытаюсь избежать получения какого-то рода грибковой инфекции, что, думаю, имеет гораздо большую важность, чем то, чем мы здесь занимаемся. Как вы вообще получили разрешение затянуть меня в подобный бред? Что вообще это имеет общего с призывом бездны?» «Ничего. Вот что. Моя команда там, в разрываемых землях, рискует своими жизнями, сражается и занимается другой крутой сранью, пока я здесь, переживаю, не сгниют ли мои благословенные яйки. Нет, маршал Лэнгдон, я не собираюсь прекратить говорить. Я собираюсь ныть и причитать, пока либо вы меня не отпустите, либо не объясните, что, во имя ада, я здесь делаю. Я здесь исполняю свою работу, мистер Ливан, высматриваю на кладбище следы работы некроманта, или для его поимки во время деятельности. Вы здесь, подозреваю, так как все, кого вы встречали с момента ночи происшествия, находили вас невыносимым засранцем, и постарались, дабы заставить вас страдать, так как посчитали, что вы этого заслуживаете. Ваши постоянные стоны и жалобы будто музыка для их ушей, и они никогда от них не устанут. Я не просил, чтобы вы были здесь, как и не хочу вашего нахождения здесь. И раз уж вы тут, может, вы на самом деле будете полезными и поможете мне попытаться выследить преступника вместо того, чтобы вести себя как избалованный ребенок». Двое мужчин сидели молча, пока Дофф размышлял о словах маршала. В сказанном мужчиной было нечто существенное. Он прошлые несколько дней вел себя как урод, раздражая офицеров, будучи менее, чем полезным, во время осмотра мест, часто отсыпаясь, отчего, без сомнения, его страдания приводили в восторг множество маршалов. С другой стороны, помните, как вы, ребят, арестовали меня без причин, заперли меня и заставили бегать по городку, разыскивая преступника, все это время считая меня им? Я максимально добросовестно сотрудничал, однако вы дернули за мое последнее звено на цепи. Вы знаете так же хорошо, как и я, что этот некроманский пацан не делал призыва. Тут нечего ловить. Абсолютно, блять, нечего. Так зачем мы вообще тут? Некромант первого уровня — это ничто. Какого черта мы здесь делаем, Лэнгдон? Офицер вздохнул и поднялся, разминая заодно свою спину. Было очевидно, что не было смысла пытаться скрывать, раз призыватель собирался трепать языком. Позвольте мне быть с вами откровенным, мистер Ливан. Я не думаю, что вы ответственны за происшествие с призывом, однако это имеет мало значения, так как мое начальство решительно настроено бесить вас, пока это возможно. У нас кончились зацепки в попытке прийти к ответственному за это лицу, так что мне было велено вести слежку на случай, если появится некромант, который вполне вероятно второго уровня, так как мы засвидетельствовали успешное сотворение поднятия мертвых. Он сумел самостоятельно его сотворить, присвистнул Дофф. Впечатляет. Маршал долгое время смотрел на него. Нет, ахнул Дофф, вы еще не отбросили эту теорию? Да вы же не серьезно? Поднятие мертвых сложно, тут я согласен, однако прорваться через завесу, подглядеть в бездну, это совершенно другой уровень, и вы это, блять, знаете. Вы не знаете, как его зовут. Какое, черт побери, это имеет значение? Если только его отец не ссыт магикой, а титьки матери не истекают тайными кристаллами, то не думаю, что это может что-то поменять. Магнины Биари стали руки. Ваааааааааааааааааааааааааааааа, срань. Дофф уставился на него. Срань, повторил он, прежде чем развернулся и побрел по кладбищу, надавливая руками на виски. Спустя время он вернулся, шок по-прежнему украшал его лицо. Ебаные сраные яйки, ругнулся он. Я понимаю, что вы удивлены. Вы меня разыгрываете? Это шутка, да? Пацан Сталируков в бегах, некромант, это, мамкины дыньки, это, срань. Маршал Лэнгдон закатил глаза, пока призыватель продолжал бормотать и ругаться. Спустя примерно 5 минут он наконец выдохся. Ну, во-первых, если пацан достаточно умен, чтобы поднять мертвого без какой-либо помощи, то его уж точно не поймают бродящим по кладбищам. Да ебанитесь, это же пацан Биари. Нет причин не быть настороже. Полагаю, это логично. Посмотреть, не совершит ли он ошибку. И вы очень хорошо знаете, что пусть некромант первого уровня не угроза, 41-го же уровня он. Крохотная проблема. Лэнгдон поднял одну бровь. Большая проблема, поправил себя маг, это я понимаю. Однако это ребенок двух величайших героев западной провинции с момента, за все время, эти двое убили по рождении бреши больше кого бы то ни было, и десятилетиями по своей сути в одиночку сдерживали приливную волну. Десятилетиями. Разве это ничего не значит? Вы предполагаете позволить свободное перемещение кому-то с запрещенным классом? Да. Какого хера нет, то, пусть и по причине, дабы сохранить этих двух на своей стороне. Они по крайней мере этого уж заслуживают. Магистры, по-видимому, с этим не согласны. Эти ебаные упыри. Мало того, что им надо выжечь свои садистские метки на нас, они хотят и убить пацана, ради чего? Кому он навредил? А, он поднял мертвого из упокоя, резко ответил маршал. А кому не насрать? Он мертв. Думаю, семья имеет другую точку зрения. Ох, уверен, они взбешены, однако означает ли это, что пацан заслуживает смерти? Выражение лица Лэнгдона ожесточилось. Он заплатит за преступление из-за отказа от речения от своего запрещенного класса, о чем вы хорошо знаете. Эти классы запрещены указом, и, уверен, вам не нужно напоминать о причине подобного. Дофф скинул руки в воздух. Это чушь, и ты это знаешь. Магистры, черт побери, постоянно смотрят сквозь пальцы. Незаконно иметь класс вора. Так какого хера имеется так много воров? Почему бандиты до сих пор существуют? А, и это я еще не говорю о той сране, которую, по слухам, аристократы проворачивают с классами. Маршал прервался. Он не мог оспаривать слова призывателя. Искоренение незаконных классов не имело огромный приоритет. Это было верно. Однако даже если он верно отметит, что некромант имел бесконечно больший потенциал, чем вор, это не проймет раздраженного мага. Это в любом случае не имеет значения, вздохнул он. Ребенок не переживет следующие несколько месяцев. Вы так в этом уверены? Спросил Дов. Полагаю, это лишь один пацан, со временем вы его выследите. Лэнгдон поколебался озвучить следующую часть, однако это было распространенным знанием, все равно был вопрос времени, прежде чем Дов узнает. Не совсем. Магистры приказали кое-каким высокоуровневым устранителям выследить парня и привести его. Есть лишь вопрос времени, прежде чем они найдут его. Дов молчал некоторое время, пока осознание медленно охватывало его. «Кто это?» — наконец сказал он ровным голосом. «Кого они послали?» Маршал посмотрел ему в глаза. «Магнина и Биаристалируков». Дов уставился на него, его лицо было маской замершего гнева, пока руки сжимались в кулаки у его боков. «Эти больные ублюдки!» — его голос был сдавленным. Призыватель резко развернулся на каблуках и зашагал прочь. «Вы все можете пойти нахер!» — проскрежетал он через плечо. «Ваша контора может либо арестовать меня, либо гореть в яме. Мне плевать, я возвращаюсь к своей команде». Глава 27. Старые кости, новое сокровище. Тайрон резко проснулся и обнаружил над собой неявные очертания стоящей Арилу. «Вставай, грызун, ты на стреме». Он моргнул несколько раз, пока его мысли медленно догоняли ситуацию. Точно, он дежурил этой ночью, чтобы остальные могли отдохнуть. Он кивнул во мраке, и разведчица погладила его по плечу, прежде чем отошла, дабы найти свою собственную постель. Он слегка затряс головой, пока садился, пытаясь согнать туман из его головы, прежде чем вытянул себя из своих одеял и бросил плащ поверх плеч перед тем, как пристегнул свой меч обратно на пояс. Он мало чем сгодится в его руках против настоящего монстра, однако был лучше, чем ничего, и давал ему легкое ощущение безопасности. Он прошел под продолжающий трещать огонь к краю костра и нашел пенек, на котором мог с удобством расположиться, пока Арилла устраивалась позади него в своей постели. Три устранителя последние несколько дней усердно загоняли себя, и даже с их суперчеловеческой выносливостью нуждались в отдыхе. И если они были уставшими, то Тайрон был изможден. Без своего необычайно высокого телосложения для кого-то его уровня, он бы, вероятно, давным-давно отрубился и вынудил остальных отступить. Подобный уровень утомления был тем, с чем он был способен справляться, так что он сидел, обернув вокруг себя свой плащ, пока пытался высматривать все, что может пожелать убить их. Они отошли далеко назад от бреши, прежде чем разбили этот лагерь. Сказать по правде, они и вовсе уже не были внутри разрываемых земель, что давало ему некое чувство безопасности. И даже так, он смог найти порождение бреши в километрах от этого места, по другую сторону опушка леса, так что в округе наверняка ползало много тварей. Ему лишь приходилось надеяться, что они не смогут найти его раньше, чем он сможет предупредить остальных. Лунный свет местами пробивался через листву сверху, создавая на земле меняющиеся узоры из бледного серебра, раскрывающие в мимолетных проблесках кору, листья и сухую растительность лесной подстилки. И пусть у него была черта ночной совы, помогающая сохранять бдительность в течение ночи, у него ничего не было для обеспечения большей видимости во тьме, что означало почти что непроницаемые для него тени, пока он пытался оставаться начеку. В общем-то, это был волнительный опыт, и его жалкая коллекция навыков и заклинаний ощущались далеко недостойными похвалы, когда у него не было ничего, на что мог положиться. Все было бы по-другому, будь у него прислужники. Он был бы способен сражаться, у него были бы дополнительные глаза для надзора, он был бы способен безопасно, или по крайней мере более безопасно, перемещаться по этим лесам, дабы найти необходимые ему ресурсы. Он оглянулся за спину, дабы увидеть, что Арилл уже укуталась в своей постели, а Воси уже уснула, прежде чем достал из своего плаща карту. «Свет», — прошептал он. Он едва напитал заклинание, обеспечив достаточное количество энергии для производства малейшего освещения, такого слабого, что он едва мог видеть чернила на листе, несмотря на удержание шара в нескольких сантиметрах от него. Сейчас на бумаге было отмечено 7 мест, расположенных по западной и восточной стороне бреши. Нахождение останков не было и близко таким же трудным, как он боялся, Просто водя глазами по земле, пока они шли, он обнаружил более чем достаточно костей, к которым мог вернуться. Это и было его целью все это время, источник материалов, по которым никто не будет скучать, или даже не осознает пропажу которых. Это был единственный способ, с которым он мог практиковать свое ремесло и улучшать свой статус, не давая кому-либо понять, что имело место быть, что являлось единственным способом поддерживать его безопасность. А вот чего он не ожидал, так это что тут будет так много трупов. Хакат не преувеличивал, говоря о том, сколь многие погибли здесь в разрываемых землях. Он не знал, принадлежала ли большая часть увиденных им костей устранителям или крысам. Он полагал, что это не имело значения. По завершении патруля он вернется в городок, а затем найдет способ безопасно выбраться обратно наружу для извлечения необходимых ему останков. Первые будут самыми сложными, в конце концов он будет абсолютно сам по себе, но, как только у него будет один единственный прислужник, будет проще достать второго, а затем третьего. Он прикидывал, что прямо сейчас вероятно не мог поддерживать больше трех, что может измениться как только достигнет некромантом пятого уровня, а затем заслужит первую черту своего класса. Что-то шевельнулось во мраке, и Тайрон задержал дыхание, замирая, лишь мгновение спустя подумав затушить свой свет. С пропавшим шаром единственным источником света стал огонь за его спиной и луна высоко над головой. Он приготовил стрелу магики и дернул рукой вперед, ладонь была готова, появись что-либо из тьмы. Он ждал несколько напряженных мгновений, его глаза метались из стороны в сторону, но постепенно, когда не проявилось никакой угрозы, он расслабился и опустил руку. Прождав еще минуту, он снова призвал свет, на этот раз слегка ярче прежнего, и вгляделся в тени, отбрасываемые деревьями и упавшими ветками вдоль лесной подстилки. С парящим над его открытой ладонью шаром он протянул руку вперед, надеясь высмотреть любой проблеск порождения бреши, но встретил лишь разочарование, когда не увидел никакого движения. Затем он заприметил проблеск чего-то зазубренного, выглядывающего из-под бревна лишь в нескольких шагах от места, где он стоял. Тайрон в тот же миг ощутил легкое покалывание вдоль головы, прежде чем обернулся, чтобы проверить трех своих соратников позади него, завернувшихся в свои одеяла. Они, судя по всему, крепко спали, хотя он прошел ближе, дабы точно удостовериться, прежде чем вернулся назад и приблизился к бревну, ступая осторожно, дабы минимизировать риски. Пока подходил ближе, он видел, что действительно был прав в его раннем предположении. Этот зазубренный край, выпирающий из-под гниющей древесины, был на самом деле костью. Более того, человеческой костью, возможно, большеберцовой костью, хотя он пока что еще не был экспертом, когда дело касалось человеческого скелета. Ему нужно быть экспертом, подумал он про себя. Еще более тщательное понимание костей и как они совмещались будет важной информацией. У него не всегда будет доступ к человеческим останкам, аккуратно разложенным в могиле. На самом деле он по своей сути попрощался с получением доступа именно к этим захоронениям, когда решил избегать кладбищ. Нет, с этого момента он будет собирать своих прислужников трудным образом. Сможет ли он купить какого-то рода текста медицине? Обойдется дорого, в этом не было сомнений, но возможно его оплаты за эту экспедицию будет достаточно, дабы покрыть его, или будет слишком подозрительно для молодого парня, явно лишь недавно после своего пробуждения, приобретать том о скелетном строении. Он подходил ближе, раздумывая над этим вопросом, и опустился, дабы ближе изучить находку. Это точно был человеческий скелет, пусть и поврежденный. Выпирающая из-под древесины кость в действительности была предплечьем, разломанным ближе к запястью, руку нигде не было видно. Однако, пока склонялся и заглядывал снизу, обнаружил почти полный набор останков, пусть и со значительными повреждениями. Поблизости не было никакого оружия, хотя среди опавшей листвы были признаки прогнивших кожаных доспехов. По предположению Тайрона, он, вероятно, был раздавлен деревом, упавшим во время сражения, что не было замечательным способом уйти. Не то чтобы была такая вещь, как хороший способ уйти во время сражения с порождением бреши. Смерть есть смерть. С ускорившимся сердцем он прервался, дабы сделать глубокий вдох и еще раз провести своим светом по округе. В конце концов он был на дежурстве и не мог позволить себе отвлечься слишком сильно, однако попросту не мог воспротивиться располагающемуся прямо перед ним в первый раз за неделю шансу применить свои навыки и развить его класс. Далекая мысль с тем фактом, что он был повязан в гонке со временем, являлось постоянным источником давления и стресса. И вот, наконец, представился шанс для небольшого облегчения. Было в частности две вещи, на которых он действительно хотел сосредоточиться, два навыка, что были ему изначально даны при получении класса, оценка и подготовка трупа. Два навыка ощущались его разумом смутными и неопределенными, фрагменты, которые дали ему незримые, мало чего могли рассказать. Пока он водил взглядом по костям, то ощутил, что знал о них больше, чем должен был в ином случае. Состояние костей не было потрясающим, когда они оставались на открытом воздухе и под окружающей погодой бог знает сколько времени. Абсолютное отсутствие цепляющейся к останкам плоти могли что-то сказать о длительности их расположения здесь, или, возможно, больше связано с активностью хищников в округе, или, возможно, скорее уж монстров. Нахмурившись, он попытался сосредоточиться на своих навыках и том, что они говорили ему, обнаружив, что кроме слегка более чем поверхностной информации, он мало что получил, что бесконечно расстроило его. Наверняка этого недостаточно, дабы улучшить навык и поднять его уровень. Правда ли это тот случай, что прогляди он достаточно костей и обдумывая них, то поднимет уровень навыка? Это попросту не казалось верным. Он чувствовал, что что-то упускает. Он на время погрузился в размышления, пока водил взглядом по костям, что мог видеть, желто-коричневый оттенок слегка отражал свет, что он держал над костями. Некромантия была процессом магикического приведения в действие мертвых, будь то зомби, скелеты или другие, более продвинутые вариации. Правда ли было логичным, что от него ожидались оценка и подготовка трупа его глазами и руками? Или был шанс, что магика также была включена в эти навыки? При изучении навыка ему не предоставили наброски заклинания, однако было множество примеров техник и методов, что применяли магику, однако не классифицировались незримыми как заклинания. Возможно, все дело было в одном из вложений. Тайрон пригнулся, сев на корточки, пока смотрел на кости перед собой, ведя поиски внутри своего собственного ума в попытке встряхнуть эти фрагменты знаний для направления его действий. Как тянуться? Как применять свою магику для доступа к этим останкам? Должен был быть способ, он чувствовал уверенность в этом. Использование магики было смесью искусства и науки. Это было одной из первых вещей, которым его обучила его мать. Энергия, пронизывающая мир, приходила через бреши и могла быть затянута внутрь кого-то, формируя его собственный запас резервов магики, и именно из него черпали маги для исполнения своего мастерства. Было несколько способов контролировать магику. Слова силы, раскрытые тысячи лет назад, являлись общепринятым методом. Тайрон понятия не имел, существовал ли язык до открытия брешей, или было ли у него название в то время, однако с веками он стал известен как магоговор, или попросту слова силы. Для более могущественных заклинаний, требующих точный контроль, сложное сплетение и твердый ум, слова к текущему моменту являлись лучшим методом сотворения. Сам язык помогал формировать и направлять тайную энергию, уменьшая нагрузку на разум. Для менее крупных и сложных заклинаний могло быть достаточно жестов. Его мать рассказывала ему о школах магики, что полностью полагались на лексикон запутанных символов и фигур, исполняемых в серии руками. Предположительно, для подобных практиков существовало требование черты работы двумя руками, если они не были рождены с даром или не были способны самим тренироваться для его применения. Сам он использовал руки при сотворении, хотя лишь в упрощенной манере, которую он узнал в своих занятиях. Последним, и возможно самым важным аспектом сотворения была способность направлять и сосредотачивать энергию с использованием разума. Личная магика реагирует на мысль, пока подкрепляется достаточно сильной волей. С достаточно могущественным разумом было возможно исполнять даже сложные заклинания, однако это требовало высоких характеристик, что приходили со значительным количеством уровней. Будучи неуверенным, что делать, он попросту направил магику внутри себя и протянул струйку в сторону костей. Невидимая нить под его сосредоточенным контролем коснулась края того, что, как он считал, было голенью, и затем рассеялась. Он нахмурился. Магика не вольется в инородный объект сама по себе, ее надо вдавить или влить, он это знал. Он сосредоточился и попробовал еще раз, используя на этот раз больше магики и протягивая ее в сторону кости, удерживая там, вдавливая в поверхность. Это была грубая работа, однако он чувствовал продвижение вперед. И пока он удерживал тайную энергию у останков, ничего не происходило, однако он был терпелив, его острое, как лезвие, внимание, высматривало любые перемены. Прошла минута без какой-либо реакции, затем 5 минут, однако он продолжал быть настойчивым. Он не был экспертом, но знал, что вливание магики в объект являлось медленным процессом, с которым не стоило спешить. Спустя 10 минут он наконец увидел награду. Бесконечно малое количество его магики начало просачиваться в прокаленную кость, будто вода, впитывающаяся в камень. Его глаза взволнованно расширились, и он склонился вперед, даже если процесс и был невидимым, только чтобы нахмуриться несколькими секундами спустя, пока что-то отталкивало обеспечиваемую им магику назад. Внутри кости уже была магика, едва-едва ощутимая, но она была сильной. Более того, у нее было странное ощущение, как если бы она была темной или голодной, каким-то образом порченной. Это магика смерти. Порыв воздуха и щелчок прямиком позади его головы нарушили его концентрацию и вернули в настоящее. Дерьмо, ругнулся он, вскакивая на ноги и вспыхивая светом в его руке. Показался маленький монстр, не выше колена, нелепое существо с ногами, на которых слишком много сочленения и перекрывающихся хитиновых пластин. Он сосредоточился, используя свой разум и простые жесты, дабы сформировать базовую стрелу магики, прежде чем дернул открытой ладонью вперед. Заклинание пронеслось по воздуху, а затем угодило порождению бреши в бок, проделав небольшую выемку в его панцире и заставив существо завалиться на бок. Стремясь продолжить, Тайрон шагнул вперед, дабы удерживать монстра в поле зрения. Был произведена и готова еще одна стрела, вылетевшая несколькими секундами спустя, однако напавший на него был резким и вскочил за мгновение, рванув в листву и исчезнув из вида. Тайрон легонько ругнулся, пока водил глазами по растительности, а стук его сердца заполнял его уши. Легкий звук шелестения можно было слышать во тьме, пока порождение бреши мчало по упавшим листьям и веткам, однако он ничего не видел, даже когда ярко разжег свет и поднял тот над своей головой. Он делал медленные, размеренные шаги назад в сторону костра. Если он не был способен разобраться с существом сам, то ему будет лучше разбудить устранителей. Подобное слабое существо может быть для него испытанием, однако на их взгляд оно было мелочью. Он планировал медленно двигаться, дабы иметь возможность пробудить одного из них. Закричи он ночью, то кто знает, кого может призвать на их головы. Лучше поостеречься. Он не в первый раз пожелал наличия у себя прислужников. Возможно, он за столь короткое время стал слишком привыкшим к своему классу, однако не чувствовал себя в безопасности, сражаясь без защищающего его скелета, не говоря уж про то, что для него без прислужника не будет прогресса, как бы много сражений он ни провел. Легкий шум слева привлек его внимание, и он обернулся. Покрывающий его ладонь свет был направлен вперед, пока он задерживал дыхание. Там ничего не было. Глупый зверь игрался с ним, как на скрипке. Он сжал зубы и предпринял еще один осторожный шаг назад в сторону тихо горящего костра позади него. Еще несколько шагов, и Моника будет в пределах его досягаемости. И затем ему на ум пришла мысль. Возможно, для него был способ победить. Он не пробовал новое заклинание, которое заработал от класса анафемы. Он даже не исследовал его из-за смутного отвращения к тому, что оно предполагает, однако оно может оказаться как раз тем, что было ему нужно в данной ситуации. Он, возможно, и не мог увидеть порождение бреши, однако это не означало, что он не мог поразить его в разум.